Часть вторая. Глава первая. Вальдемар. Капли холодного душа остужали горячую голову. Впрочем, этого явно было недостаточно. Шутка ли? Привет из прошлого. Болезненного, тяжелого. Из-за разряда того, что нельзя исправить или забыть. Моя Мейлина. Как же эта суккуба на тебя похожа. Как же сильно она похожа. Я сжал кулаки, а потом усилил напор воды. Такие совпадения не случайны. Что если сбылись слова, которые Мейлина шептала мне перед смертью? Что если она и правда возродилась для меня? Я знал, что это возможно. Знал, потому что Мейлина была светлой. Они и не на такое способны. А потому надеялся и ждал. Долгих 25 лет. И искал. Видимо, не там. Но в суккубе? Как такое вообще могло случиться? Сильный удар заставил трубы надсадно загудеть. Боль в руке на мгновение привела мысль в порядок. Если эта девочка действительно новое воплощение Мейлины, имею ли я право возвращать ее память, раз она ничего не помнит? История хранит такие случаи. Они единичны. Обычно новое воплощение хранит память души о прошлой жизни. Воспоминания прорываются к ним с детского возраста. А она меня не вспомнила. И вряд ли узнает кого-то из того времени, когда мы готовились к свадьбе. Черт! Морт, возьми себя в руки! Я вновь долбанул по стене, на этот раз не промазав. Я даже имени этой соплячки не знаю, а уже планы настроил, увидев в ней то, что умерла на моих руках, так и не став моей женой. Но и отпустить ее сейчас я не смогу. Впервые мне плевать на законы и наказания. То, что девчонка оказалась в квартире и 2 недели осаждала неприступную крепость в лице моего племянничка, наказуемо. Он не призывал ее, это сугубо личная инициатива, которая карается. Однако девушка явно неправильная нечисть. Что-то мне подсказывает, что и плата я наберет совсем не души. К тому же я привык доверять своей интуиции. Она пришла в мою квартиру, гонимая эмоциями. И тут явно замешано нечто важное, нечто ценное. Может, душа смертного? Когда я выходил из ванной, был твердо уверен в том, что данный экземпляр должны были показать совету. Ей нет места в Академии Нечисти. Такие, как она, должны учиться в Академии Стражей. В ней слишком развито чувство справедливости, и она контролирует свою силу. Впрочем, насколько девушка ее контролирует, я узнаю после того, как загадаю желание. И если мои подозрения подтвердятся, суккуба сменит учебное заведение немедленно, пока ее окончательно не испортили и не развратили. «Вот», — отрапортовала девчонка и выдвинула для меня стул. «Садитесь, дяденька-страж, и прекратите хмуриться». Я скривился от ее обращения, а в следующий момент накинул ей 2-й банный халат, который зачем-то прихватил с собой из ванной. Но не могу я видеть ее полуголой, так и хочется. «Ой, а как вы узнали, что я замерзла?» Удивленно улыбнулась суккуба и запахнула полы халата. «Как хорошо-то!» «Да уж, загадка века», — хмыкнул я. «На тебе 3 клочка, которые сложно назвать одеждой». «Да что вы! Это я еще прилично одета!» Отмахнулась девушка и поставила передо мной дымящуюся кружку с кофе. «Оно, конечно, не густо, но вот кашей и кофе я вполне могу вас обеспечить». «Кашей? Овсянка?» Я брезгливо поморщился. Было время, когда я эту овсянку на завтрак, обед и ужин ел. Это очень далекое время, которое лично у меня нет ни малейшего желания повторять. И откуда у меня вообще в доме овсянка взялась? Авксентий, зараза! «Хватит кривиться», — резко бросила девушка. «Нравится, не нравится, но это все, что есть. Пшено потом сам себе приготовишь». «Что ты сказала?» «Я говорю, что потом себе приготовите то, что хочется. А сейчас, учитывая псов света, Я могла приготовить только овсянку и кофе. Нет, про пшено. Откуда ты знаешь, что я люблю именно эту кашу? Я такого не говорила, округлила глаза девчонка. Вам послышалось. Впрочем, оно с голодухи не такое примерещится. Вы, дяденька-страж, жуйте кашку. Она жуть как полезная, честно-честно. Имя? Вальдемар, вздрогнув, заявила она. Да не мое, твое. Эйлина? Мейлина. Потрясенно выдохнул. Все-таки это она. Нет-нет, меня зовут Эйлина. Эйлина, проговорила по слогам. Но я предпочитаю просто Лина, а то имя дурацкое, так и хочется крикнуть. Эй, Лина! Чтобы не выдать своего волнения, сунул в рот ложку с кашей. Не знаю, почему Лина меня не помнит. Может, не так сильно любила, как думала. Горечь разлилась по телу. Если все так, то... Ах, к чертям! Она была обещана мне, небом и душой. Помнит, не помнит. Вспомнит или нет, но... Рассказывай. Что рассказывать? Невинно уточнила она. Как ты дошла до жизни такой? Я неопределенно кивнул, имея в виду вымытую до блеска кухню и прочие комнаты. Глава вторая. Эйлина Зейхран. Как ты дошла до жизни такой? Непонятно чему кивнул мужчина. Я как бы не привыкла жаловаться. Я вообще не жалуюсь. Оно, конечно, выгодно иногда. Например, написать доноску на особо бессовестных бесовок или выклинчить для себя лучшие условия практики, надавив на жалость. Но сейчас со мной что-то странное творилось. Вальдемар этот не страдает слуховой галлюцинацией, ибо я точно про эту пшонку сказала. Но откуда у меня такие познания? Нет, вот если бы мы его в академии на лекциях проходили, как того же Ставра, я б точно могла сказать, что вот он любит стейк и ребрышки барбекю, а этот страж сильный, но неизвестный. Собственно, никто из стражей, о которых мне хоть что-то известно, про пшено ни слова не говорил и замечен за поеданием оного тоже не был. В общем, есть о чем задуматься. Я и так как-то странно реагирую на этого мужчину. Ну, помимо сексуального подтекста. К примеру, вот сейчас, после его слов, мне вдруг захотелось забраться на его колени, взъерошить копну черных волос и положить свою голову на его плечо, а затем начать жаловаться. Да я никогда в жизни не жаловалась. Еще и таким способом, который почему-то кажется знакомым. Словно я у него всю жизнь на коленях просидела и вечно ныла о несправедливости бытия. Бред! И как он меня там назвал? Мейлина? Красиво, между прочим. Куда лучше Эйлины. Кариса и ее прихлебатели первый год в академии вечно меня подкалывали, постоянно крича «Эй, Лина!», словно я официантка в захудалом придорожном кафе. Бесило это. Так бесило, что иной раз хотелось подойти и как дать подзатыльника, чтоб все мысли из головы выветрились. Но я не привыкла жаловаться, а потому задавила сиюминутное желание на корню и мило улыбнулась. Я умею проигрывать и признавать поражение. Я хоть и молодая нечисть, но далеко не дура. Пытаться выбить из вас желание равнозначно тому, чтобы очнуться в пасти псов света. А посему давайте в канун Нового года сделаем друг другу подарок. Вы забудете о том, что я сюда вломилась, а я буду молчать о том, что видела». «Вот если бы еще и Авксентий молчал», — хмыкнул Вальдемар и в один глоток допил кофе. «Может быть, я бы и согласился». «Да, косяк с моей стороны позабыть о таком свидетеле». «Дяденька-страж, я же это, порядочная нечисть. Ну, мало ли чего ангелку перед большим праздником привиделось. Его слово против вашего». И снова улыбаюсь. Он так-то племянник, не думаю, что рот открывать будет. Дядя вряд ли его по головке за такое погладит. «А что, если у меня есть желание?» Вдруг заявил страж и уставился на меня. Да так уставился, что у меня вдруг все поплыло перед глазами, а в груди что-то защемило и так жарко стало, что я полы халата распахнула. «Я не об этом», — хмуро уточнил он, глядя на открывающийся вид. «Мне просто жарко», — огрызнулась я. «Я хоть и суккуба, но...» «Порядочная, я это уже слышал». «Вы сейчас серьезно? «Надежда, она такая, дохнет последней. И то в том случае, если ее арматурой добивают. У вас правда есть желание, которое я могу исполнить посредством контракта?» «Есть», — кивнул он. «Ночь в моей постели». И я сглотнула. Не то, чтобы я боялась близости с мужчиной. Совсем нет. Но посудите сами. Во-первых, место, где я росла, не отличается благочестивостью и стойкой моралью. Во-вторых, моя истинная сущность и натура. Я суккуба. Видеть разврат с детских лет в моем случае нормально. Подпитываемся мы этим. Точнее, той колоссальной энергией, что выбрасывается при соитии двух опьяненных страстью существ. Заметьте, я говорю о страсти и совершенно молчу о любви. А ведь именно ее мне-то и хотелось. Вот почему я никогда не заходила до конца. То есть все эти предварительные ласки, поцелуи, они и входили в нашу практику с инкубами и прочей нечистью. Но вот проникновение я никогда не допускала. Звучит ужасно, но как есть. И теперь у меня есть выбор. Согласиться на ночь с этим невероятно красивым мужиком, хотя, положа руку на сердце, могу сказать, что видела и красивее, или уйти в освояси и проиграть спор. Нечисть внутри меня ликовала. Разум в голове протестовал, а сердце вдруг ухнуло в пятки, да там и осталось. Потому что перед глазами вдруг встала такая жаркая сцена со мной и им в главных ролях, что я покраснела. Я покраснела! Позор на мою голову! «Ты спишь в моей постели, я плачу тебе по контракту». Тем временем напирал Вальдемар. «Ну что ты краснеешь, детка? Или никогда с мужчинами не спала?» «У нас, если мужчина просто спит с красивой женщиной, то он импотент», — огрызнулась я. «Так ты секса боишься?» Лукаво усмехнулся страж и медленно поднялся из-за стола. Теперь полы халата распахнул он. «Или я тебе не нравлюсь?» «Не поняла. Это кто тут кого соблазнять должен? А ну прекратите!» И непонятно кому я кричала «а прекратите!» Сама вот с жадностью уставилась на его тело. Рельефные мышцы, вереница кубиков на животе, гладкая, немного блестящая кожа. Я опять сглотнула и поймала себя на мысли, что мне просто не терпится к нему прикоснуться. «Блин, Линка, соглашайся!» — ворчал внутренний голос. «Какой экземпляр, какая перспектива! Да никто не сможет похвастать, что его девственности страж лишил. Ты первая будешь. Мама станет тобой гордиться». Вопреки воплю внутреннего голоса, я такой перспективе не обрадовалась. Ну его, гонки эти, кто кому и чего больше должен или смог. Я сама по себе и умница, и красавица, и нечисть замечательная. «Твое решение?» — поторопил меня Вальдемар. «Загадай желание, милый». Обольстительная улыбка, хриплый чарующий голос и кодовая фраза, с которой перед нами в воздухе появляется свиток. Тот самый контракт, по которому я должна исполнить одно желание хозяина квартиры на улице Первомайской. Теперь точно ошибки нет, раз он светится, желая записать все, что произнесет мужчина. Глава третья. Я нервничала. Очень сильно нервничала и залпом глушила уже третий бокал шампанского. Торжественная часть бала давно завершилась, и начался лютый беспредел. Ну, это как я его называю. Хотя, по большому счету, ничего крамольного не происходит. Веселятся студенты, преподаватели подпирают стенки или общаются с приглашенными родителями. А звезда вечера, то бишь я, в наглую накачивается алкоголем и отгоняет от себя всех желающих выразить свой восторг. Плохо мне. Но обо всем по порядку. Все началось с той самой невероятно странной ночи в постели Вальдемара. Его желание звучало невинно. Он не требовал секса, лишь наличие меня в его кровати, а заодно объятиях ночью. Мало того, озвучив свои требования, желание, он собрался и ушел. Правда, через полчаса вернулся с большими пакетами еды, и пока я все это дело распихивала по полкам, да в холодильник, опять ушел. И на этот раз уже вернулся лишь к вечеру. И, судя по всему, кто-то ему качественно настроение испортил. Но я ведь дала слово и вообще поспорила. Плюс я же нечисть. Кто же отказывается от такой легкой сделки? Да еще с самим стражем. Мне вообще давно было пора уяснить, что в моем случае просто и легко не бывает. Ну, легли мы спать. Ну, посопел он мне на ушко. А учитывая то, что я 2 недели практически не спала, плюс сегодня был невероятно волнительный и переживательный день, отрубилась моментально. Даже гормоны не бушевали и выпрыгивать из трусов не спешили. А вот потом... Мало того, что одна ночь плавно перетекла в день и следующую ночь, так мне еще снились кошмары, из которых я не спешила выныривать. Вальдемар, как ни старался, разбудить меня не мог. Это, конечно же, по его словам. Но отчего-то им верилось. Я еще глупая, когда плату-то с него брала, опять думала, что легко отделалась, потому что не помнила, что мне снилось. Даже энергии забрала у него меньше, чем планировала и хотела. Да, я нечисть и должна кусочки души щипать, но я забираю энергию. Обычно много энергии, так как я еще не полноценная суккуба, а потому брать энергию иным, правильным, в моем случае, способом пока не могу. Только отщипнуть. Но чаще всего я перебарщиваю. Так и в тот раз вышло. Поцелуй едва завершился, а страж, как подкошенный, на перину рухнул. И по-хорошему, мне бы с ним посидеть, помочь в чувства прийти. Да мама со мной связалась. Добала 3 дня, а дочь не пойми где и с кем шляется. И все бы ничего. Но в этом году они с папой решили в академию на бал прибыть. Обычно не приходили. Ну кто в здравом уме станет хвастать дочерью, которая, мягко скажем, не получилась так, как им того хотелось. В общем, бросила я Вальдемара. Хотя, по сути, мы друг другу больше ничего и не должны были. Он мне желание, я ему исполнение. В итоге контракт выполнен, и все счастливы. Как я домой летела. На крыльях, не иначе. Ну, как на крыльях, когда за тобой 5 больших и лохматых псов мчатся. Ты не просто летать. Ты силой мысли перемещаться научишься. Вот зуб даю и даже хвост. Правда, у меня его нет, не вырос почему-то. Но не будем о грустном. Утерла я нос Карисе. Ух, как утерла! И ее под халимком. Я такая радостная домой-то вернулась, а с первой же ночью попала в свои личные пытки. На этот раз я запомнила каждый образ, что отпечатался в моей голове. Я была маленьким ребенком, чьи родители 2 светлых, не последнего ранга, высшие светлые, а я мелкая засранка, которая нечисть-то терпеть ненавидела. Там я была ею, да я ж саму себя во сне готова была придушить. За все. И за то, как на темненьких смотрела, и за то, как о них говорила, даром, что светлая. А потом начался 2-й круг кошмаров, в котором я выросла и влюбилась. Перспективного стража с короткими, чуть вьющимися смоляными волосами и синими, словно небо, глазами. Сложно не узнать его, пусть и прошло много лет. Это точно был Вальдемар. Ах, какая между ними была любовь! Чуть ли не искры летели. Завидно мне нечисти, которую так презирала эта светленькая. Ой, как завидно! Потому что недостойна она такого мужика. Правда, на этот раз меня легко добудились, и я не увидела развязки. Одно хорошо, близости у этих 2 не было, кроме поцелуев. Ибо, светлая ж, какой секс до свадьбы? Тьфу, дура. В общем, я решила, что мне каким-то образом передалась память Вальдемара. Это, конечно, некрасиво, вот так красть чужие драгоценные воспоминания. Но так получилось случайно. А посему я не виноватая. Он сам согласился на желание. И все бы ничего, однако день бала, торжественная речь, в которой неожиданно меня назвали главной нечистью, что справилась с самым трудным заданием, аутсайдером сделали Кариссу. Я не очень-то вслушивалась в речь ректора, потому что у меня за пару часов до мероприятия странные видения начались, в которых меня убивали. Нет, убивали-то не меня, а любовь Вальдемара. Но все это было так реалистично, что я даже пару раз вскрикнула на весь зал, где ректор чествовал выдающихся студентов полугодия. Хорошо, хоть все легко списалось на эмоции радости и восторга. Правда, я так и не поняла, почему мне приписали победу. Получила свою первую звезду, а за что — непонятно. Вот и стою я, злая, нервная, пью шампанское и мутным взглядом смотрю в сторону родителей, которые блестят, как начищенные монетки. Ну еще бы, их дитятка в кои-то веки в пример всем поставили. А я только и слышу кругом, что Линка такого стража отхватила, первого среди тройки, и только молчу, потому что... Ну, Вальдемар сильный, конечно, но он не Морт, а звезду отдавать не хочется. И признаваться, что ошибка вышла. В итоге и музыка мне не музыка, и танцы не вдохновляют, только шампанское, как лучший друг. Окольными путями, попеременно прячась то за вазами, то за колоннами, я покинула веселый бал. Пусть и не морозный, но свежий воздух вдохнула и в очередной раз провалилась в чужие видения. Я умирала, из горла булькала, а меня на руках держал возлюбленный и выл. Он реально выл от боли. А я все булькала, что-то едва различимое. Мор... Мора... Нет, Морт. Тоже неверно. Я уже не стояла, сидела на земле, наплевав на платье и то, как выгляжу со стороны. Что же это несчастное бормотало Вальдемару? Вдруг получится разобрать. И почему мне кажется это важным? Через 15 минут меня выворачивало. И то ли дело в шампанском, то ли умирать даже понарошку так хреново. Но в итоге я поняла, что эта девушка говорила Вальдемару. Она называла убийцу. Мортанте. Интересно, а Вальдемар отцу Карисы не отомстил, потому что силёнок не хватило, или ему кто запретил? Все-таки брат повелителя преисподней, а он страж. Сильный, конечно, но не первый. Вообще странная какая-то картинка. Чем лорду Мортанте не угодила Майлина? Ну, заносчива, но горда, но светлых считала лучшими существами на свете. Да каждый второй светлый такой. Нет, определенно должно быть что-то еще. Жаль, показ чужих воспоминаний на смерти окончился. А может, я просто не все выхватила из того, что мне привиделось. Но вот даже для нечисти родственники повелителя мерзкие-примерзкие.